дух английской литературы. Архив лекций переводчика Натальи Трауберг об английской словесности. Часть 7. Христианские детективы Дороти Ли Сейерс. Дороти Ли Сейерс известна сразу в нескольких лицах. Как автор популярных детективов, как христианский мыслитель, как драматург и переводчик. В 1920-30-х годах Сейерс публикует детективные романы и к середине века входит уже в число признанных корифеев жанра. Вместе с Гилбертом Честертоном и Агатой Кристи они создают детективный клуб, полуигровое сообщество, устав которого составляет сама Сейерс. Кстати, она была одной из первых женщин, получивших в Оксфорде ученую степень. В начале 1940-х годов она пишет цикл радиопьес «Человек, рожденный на царство», где предпринимает смелую по тем временам попытку переложить евангельскую историю на повседневный язык. Сейерс сближается с литературным кружком «Инклинги». Это такая неформальная дискуссионная группа, существовавшая в Оксфорде в 30-40-х годах. Главными «Инклингами» были Джон Рональд Руэлл Толкин и Клайв Стэплс Льюис. В это время она пишет критические и философские эссе о природе творчества, христианской догматике и проблемах образования. В конце жизни, под влиянием идей писателя и теолога Чарльза Уильямса, Сейерс берется за перевод божественной комедии «Данте». И хотя она не успела закончить «Рай», ее перевод считается одним из лучших английских переводов комедии и переиздается до сих пор. На русском языке Дороти Сейерс начинается с детективов, изданных в начале 90-х годов, а интерес к ней как к яркому мыслителю связан с публикациями Натальи Трауберг и ее учеников. Именно Трауберг принадлежат переводы статей Сейерс и ее пьес. Дороти Сейерс родилась в 93-м году. Ее отец был оксфордским священником, который возглавлял хор мальчиков. И дом был полон музыки. Папа был такой любитель-композитор, то есть он был такой, ну, глава хора, который умел в случае чего приспособить там музыку, чтобы с ней сделать. Дом был очень музыкальный и очень какой-то трогательный, викторианский, прекрасный сад там был. Она пыталась когда-то писать свою автобиографию, которую она назвала «Кошка Марии», «Cat of Mary». Там подробно описано ее детство, совершенно золотое, и как все люди с золотым детством, она очень легко ощущала райскость мира. Вот у нее это в детстве было. И она была девушка очень странная, смешная. С 6 лет она учила латынь. Прекрасно знала музыку. Сама научилась играть на рояле неизвестным способом. Она пела в хоре и играла на скрипке и на виоле. Но на рояле нет. А потом вдруг оказывается, что она прекрасно играет на рояле и в Оксфорде даже выступает. Очень смешная девочка, серьезненькая такая, напишет письма, 15 лет философические своей кузине, назидает, учит. Она сочетает черты человека необычайно смешного, уютного, и такого по-английски трогательно смешного, и одинокого застенчивого. Есть и то, и то. Причем первая черта доходила до совершенно английского хулиганства. Вот она писала об англичанах, и это может быть обобщенным сообщением о самой Дороти. Чтобы понять, где именно кончается английское терпение, вспомним, какие слова звучат у нас чаще всего. Это «оставь в покое», «Томми, оставь кошку в покое», «оставьте вы его в покое, сам разберется». Но бюрократы лезут и лезут, нет, чтобы оставить нас в покое. Глядя на мир, англичанин все больше раздражается. «Оставьте вы евреев в покое», это 43-й год. «Оставьте в покое поляков». И, наконец, уже совсем сердито. Ты, редактор, оставь меня в покое, а то как врежу. Англичанин вынести не может, чтобы куда-то лезли, кого-то дергали. Оставьте все в покое, не колбаситесь, все как-то дообразуется. Вот такая она была. Что же написала? При этом биография у нее не особенно интересная. Она кончила Оксфорд, чтобы зарабатывать на маленького сына. Стала рано писать романы, очень увлеклась. Она была очень естественной и просто верующей женщиной, неконфессиональная совершенно, оставалась англокатоликом просто потому, что там она была, и ладно. У нее 12 романов, по-моему, очаровательных, детективных романов. Самые лучшие, просто совершенно потрясающие из этих романов это «Убийство нужна реклама» и «Nine Tailors». «Тейлор» в данном случае это не портной, а старинное такое как бы эвфемизм для колокола, то есть «Девять колоколов». И, наконец, самый потрясающий ее роман «Годи Найт», что вообще непереводимо, потому что так называется, это термин, так называется «Встреча выпускников Оксфорда». «Годи», «Веселая», «Найт», в данном случае «Вечер», а не «Ночь». Это вечер, когда раз в год встречаются выпускники такого-то года. Переводить ее невероятно трудно. Не так трудно, как, скажем, Вудхауза, не потому что необычайная тонкость речи, а потому что огромное богатство. У Вудхауза тоже огромное филологическое богатство. У него аллюзий больше, чем слов. Но у нее они открыты, у него почти закрыты. У нее это связь нельзя, потому что все время видно, что или она вводит какие-то потрясающие стихи старинные, или явственную, очень старинную цитату. Ее герой, сыщик, лорд Питер Вимзи, немыслимо образован, как и она сама. И это такой почти елизаветинский текст по богатству. Там масса всякого материала такой из тех поэтов, тех времен. Поэтому надо еще просто знать Middle English, иначе ты просто не прочитаешь. Ну, или будешь так сомнением думать, что бишь это за стихи. Они сами пишут в этой годе Night Sonnet в совершенно таком духе 17 века, героиня и герой. Она пишет 8 строк, а он приписывает остальные 6. В общем, сонет замечательный. Как она жила? Вот как мог человек жить такой судьбы? У нее не было видимого креста. Никогда и никто не видел ее печальной, несчастной или какой-то такой. Она производила впечатление очень озорной, веселой женщины. Ела она как слон. У нее, слава богу, не было ни язвы, ни холецистита, поэтому она так до конца жизни ела. Как и Честертон, и папа Иоанн 23, она знала, что сердце ее не выдержит такого потолстения. Вот эти три святых человека воспринимали всякую еду как брачный пир всегда. И с немыслимым благодарением радостно так ели. Но папа и Честертон, хотя бы кто-то их уговаривал, на нее вообще-то все махнули рукой. И она необычайно сильно у нее была, но поскольку она выпивала, но не слишком, не как Честертон, у которого был период, когда он мог спиться, недолгий, но был около 40 лет, то это все производило необычайно здоровое впечатление. В общем, ей приписывали какую-то ерунду, которой у нее не было. Ее герой, лорд Питер, любит Шерри. И ей стали присылать Шерри с тем, что она будет пить какой-то замечательный Шерри. Она чихать от него хотела, ее это мало интересовало. Лорд Питер влюблен в женщину, какой она хотела бы быть. То есть, вернее, она описала такой, какой она примерно есть, но только со счастливой очень жизнью. У Дороти была жизнь несчастливая, к чему я сейчас и перейду. По костяку несчастливая. То есть какая-нибудь женщина такая заунывная, считающая, что ей не додано, сидела бы и говорила, как она несчастнее всех на свете. А она пишет, как это Харриет все отказывает лорду Питеру, она его побаивается, он ее спас там от обвинения ложного, когда ее обвинили в том, что она отравила своего возлюбленного. И она ему благодарна, она очень свободолюбива, она очень боится и привязаться к нему. Они оказываются там на одном курорте, где произошло убийство, и разбирают его. Она писательница, пишет детективные романы, а он разбирает. Ну, она им помогает. И у нее ничего нет. Она приехала на курорт в свитере, и у нее нету платья, чтобы обедать хотя бы в гостинице в приличном виде. И он ей говорит, вы должны купить платье цвета вина. Я давно хочу вас увидеть в платье винного цвета. Он уже уходит куда-то очень деловито, полицейским каким-то. И вдруг она ему кричит, спорт или Шерри? Он кричит «Кларет», потом она носится и ищет это платье. На курорте не все можно найти, даже в Англии, где такие прекрасные магазины. Ну, в общем, он видит уже, придя вечером туда, что она в платье цвета кларета. И вот это очень типично для Дороти, для нее вид еды, вид питья, это вино само по себе, что это цвет его отдельно действует, это все равно. У нее было удовольствие такое, даже когда она уже была давно замужем, она приходила в кафе, брала книжку, заказывала очень вкусные вещи и с книжкой сидела в кафе. Ну, если есть на свете рай, то я думаю, что это именно он. У нее было два несчастья. У нее был незаконный ребенок, молоденькая, она влюбилась в человека русского, Курнос. Это пишется Коурнос, который был эмигрант и полный гадюка. Около Блумсбери крутился на вторых ролях, то есть Вирджинии Вулф, Ленарда Вулфа и вот этих всех. Дикий сноб, И у него была одна, но пламенная страсть. Чтобы она была такая свободолюбивая, она не хотела такой роман закрутить. И существует душераздирающая переписка, которую он сохранил. Причем он преспокойно женился на какой-то щучке американской. Эта девочка мурыжила очень долго и очень мучительно. И все мы думали, что Антони Флеминг, ее наследник и сын, его сын. Но Антони Флеминг сообщил, что это не так, что он знает, что его отец другой, что она не сдалась, а что потом она с горя и от полного раздражения с каким-то очень простеньким мальчиком закрутила, который ее возил на мотоциклете, и хотела выйти за него замуж. Она думала, что с тем будет какая-то нормальная жизнь. А тот, узнав, что она ждет ребенка, ее бросил. А Дороти себе верной не осталась. Она всегда говорила, я не знаю, христианка ли я или кто, но меня спасает острое чувство греха. И она не смела сказать матери, отца уже не было, что у нее будет ребенок. Она разыграла просто идеально детективную историю. Она жила у кузины, кузина усыновила мальчика, и никто не знал вообще до ее смерти. Ее близкие друзья не знали, знал только ее муж, когда на ней женился журналист, разведенный, очень удалой, очень такой хемингуэевского типа, такой мужик, прошедший войну, неврастеднический, много пьющий. То она ему призналась, что у нее есть сын, он обещал его усыновить и усыновил, но муж оказался свиньей последнего разбора. Ну вот так вот, а что, почему ей будет вести Ахматова, которая была немыслимо красива, и то вот, любовь всегда была отчаянием моим. А чтобы женщине, которая может стоять вровень с мужчиной, да еще не была отчаянием, это нужно специально, прицельно направлено лазерное чудо. А Бог не хотел ей дать этого чуда, но не считал нужным. Она очень поэтому тосковала, она была страшно домашняя. Они купили домик, туда переехали. Причем поначалу он ее любил. Она его очень смешила, его смешила, что такая, как мужчина, свободная, что без бабьих штук совершенно. И, видимо, они были в каком-то смысле счастливы. Она, видимо, не особенно его любила, но она была дико благодарна. Она любила своего курноса. Но потом, когда она стала прославляться очень скоро, она уже несколько романов написала, но они терялись, так были хорошие рецензии, но еще не ясно было, что она классик. И вдруг, внезапно, сразу, почти сразу после этого, а он был спортивный журналист, какой-то поствоенный журналист, ну ничего такого особенного. Давал рецепт, он замечательно стряпал, какую-то книжку выпустил такую смешную о еде, какие-то особенные блюда там где-то, он какие-то изучал не английский, и написал моей жене, которая может делать яичницу. И все было мило, он старше, он такой мужик, она такая смешноватая, а она еще стала лысеть, что это уже очень мало волос. Она миленькая была, но нельзя сказать, что она страшная. Она, конечно, как про нее пишут, она сама говорила, что она похожа на свинью и на лебедя вместе взятых. В общем, он считал, что он ее очень облагодетельствовал. А когда она стала знаменитой, он просто стал очень ее мучить. Он был необычайно с ней груб, при людях всячески. И так она жила с ним еще до 51 года. С 6-7 до 51 он ее мучил. И все время ее старался унизить, показать ей ее место. Правда, она про эти пьесы пишет довольно смешно про него. Мой муж сказал, что пьески ничего. И прибавил, Христос получился хороший. Под мнение основного офицера, он не силен в религии, суров к радиопьесам. Дикие приступы агрессии и так далее. А сын жил, он его не взял в дом. И она никогда в жизни не жила вместе с сыном. Она приезжала к этой девочке, к своей Лиле, к своей двоюродной сестре, очень близкой подруге, у которой были и другие дети. Она очень старалась, причем она должна была очень много зарабатывать, что у Лили был муж, ну, нормальный какой-то, на 4 детей было не так уж легко ему тратиться. А она хотела для своего Антони все лучшее, там, Итоны всякие и так далее. Но для того, чтобы она это делала для него, надо было сделать для всех. Это все очень дорого, и она писала эти романы, и работала в рекламном агентстве, вот «Убийство, мне нужна реклама», как раз про это, совершенно божественный роман. Сын ничего не знал, он знал, что это двоюродная сестра его матери. Он узнал взрослый, когда ему было лет 18. Она ему сказала, когда он поступал в Оксфорд. Но все-таки, если это не крест, то скажите мне, что это? Каждую минуту в твоем собственном доме, который она очень любила, этот муж бушует. И сын далеко. Ее мужеству надо учиться. В следующей части о практически неизвестном у нас американце Томасе Мёртоне.